Глава 9. Я бегу, бегу в красной густой дымке. Из нее нет выхода. Я не понимаю, где нахожусь. Мне не видно ничего, вокруг горячая расплавленная дымка. Я знаю, что потерял в этом тумане кого-то очень дорогого и никак не могу найти его. Самое страшное, что не могу вспомнить, кого ищу. Я задыхаюсь. Мне страшно, я вся липкая. Вдруг дымка рассеивается. Вместо нее начинает накрапывать дождик. Я осматриваюсь вокруг и понимаю, что я на кладбище. Вокруг серо и мрачно, из этого мрака торчат надгробья. Я знаю, где-то совсем недалеко похоронен папа. Я медленно иду к его могиле. Мое сердце переполняет дикая боль. Ноги становятся ватными, я передвигаюсь очень медленно. Мне страшно и больно, но я все равно двигаюсь вперед. Я рассматриваю надписи на надгробьях, но не вижу папиного имени и фамилии. Таблички смешиваются, плывут перед глазами, но папы нет. Я плачу, его нет даже на кладбище. Я сажусь на размокшую от дождя землю, обхватываю колени руками, плачу уже навзрыд. Я рыдаю не от того, что нет папы. Я убиваюсь, потому что боюсь. Боюсь найти здесь, среди этих табличек, другое имя и фамилию. Я боюсь прочесть Данил Макаров. «Кристина, Кристина!» — слышу я где-то совсем рядом голос мамы. «Кристина, проснись!» Я открываю глаза и снова не понимаю, где нахожусь. Меня всю сотрясает от всхлипываний. Стоп, я дома у тети Коры, в ее спальне, которую мы делим на двоих с мамой. Я хлопаю глазами, пытаюсь что-то сказать, но скулы сводят судорогой. «Черт, тебе приснился кошмар!» Мама хватает меня в охапку и прижимает к себе. Я чувствую тонкий запах духов, исходящий от ее распущенных волос, мягкую ткань шелкового пеньюара, и медленно успокаиваюсь. «Говорят, если рассказать про кошмар, он рассеется и больше не вернется», — ласково приговаривает мама. «Хочешь рассказать про свой сон?» «Нет», — качаю головой я. «Ну хорошо, нет, так нет», — соглашается со мной она. «Мам», — сажусь на постели я, — «а когда мы в последний раз были у папы на кладбище?» «Давно», — виновато смотрит на свои ногти цвета морской волны мама. «Ты же знаешь, Карим не приветствовал этого». «Ясно». Я делаю вид, что уже успокоилась, и снова ложусь в кровать, но на душе скребут кошки. Спать я больше не могу. Дурацкий сон, он явно говорит о том, что моя травма никуда не делась. Надо будет сходить к папе на кладбище. Карим не может запретить нам делать то, что мы хотим. Впереди, конечно, суды, Карим не оставит маму просто так и попытается отнять у нее права на ее книги. Но можно написать новые книги, а вот папа уже ничто не вернет. Я осторожно поворачиваюсь в сторону мамы. Она дремлет. Я тихонько соскальзываю с кровати, накидываю на ночную рубашку пеньюар и на цыпочках спускаюсь вниз. Выхожу во двор. Темнота понемногу рассеивается, начинает светать. Утренняя свежесть заставляет меня кутаться в пеньюар. В груди горит странная боль. Я не пойму, откуда она взялась. Скорее всего, из моего сна. Я пытаюсь его вспомнить, но тщетно. Какой-то красный туман, могилы. Я сажусь на деревянную лавку в беседке и потираю виски. Мне надо вспомнить, от чего мне плохо. Сон, туман, таблички, горечь и отчаяние. Боль непроходимая и невыносимая. Но она не из-за папы, нет. И вдруг ясно и четко в голове срабатывает. Данил Макаров. Сотрудник МЧС, который борется за спасение чужих жизней, все вмиг становится на свои места. Моя психика играет со мной злые шутки. Я впустила в свою жизнь мужчину, и теперь мое бессознательное боится его потерять. Странно, но от осознания своих страхов мне становится немного легче. В конце концов, мы все когда-нибудь умрем. Если бы Данил был моряком, я бы боялась, что он утонет. Был бы шофером или пилотом, моя психика рисовала бы мне образы того, что он может разбиться. Я решаю, что буду жить здесь и сейчас, в настоящем, и ни в коем случае не позволю бредовому страху испортить мне жизнь. Я выбираю любовь и буду бороться со своими кошмарами. Утро. Близнецы отсыпаются после очередной вечеринки у друзей, а на кухне за завтраком тетя Кора и мама забрасывают меня вопросами о первом свидании. «Кристина, почему ты не позвала его к нам домой?» Заливая воду в кофеварку, недовольно фыркает тетя. «Побоялась, что вы его сглазите», — улыбаюсь я. «Первое свидание еще ничего не значит. Не хочу забегать вперед». «Он хоть красивый твой спасатель?» — с интересом приподнимает бровь мама. Она смешивает тесто на блины. «Очень», — глупо улыбаюсь я. «Как дура, честное слово. Просто улыбаюсь и ничего не делаю». «Вы целовались?» — поворачивается за пачкой натурального кофе тетушка. «Да». «И что, бабочки в животе были?» «Как в маминых романах», — морщусь я. «Были». И тут же снова улыбаюсь. «Ага, были, значит», — многозначительно протягивает мама. Тесто, взбитое вручную, готово. «Хоть фотку покажи», — не унимается тетушка. Я тянусь за своим сотовым. У меня есть лишь одна фотография, и то мне ее по WhatsApp перекинула Поля. Тетя Кора и мама одновременно склоняются над экраном и многозначительно переглядываются. «Красавчик!» — хором выносят свой вердикт они. «Данил сегодня на службе. Он шлет мне сообщение. С добрым утром!» «На фотографии море и чашка кофе. Я сегодня в море», — поясняет он. «Ты работаешь спасателем на пляже?» «Не на пляже, на воде. Мы сейчас в открытом море. Я люблю воду, хорошо ее чувствую. А вот огонь ненавижу, поэтому в пожарники не пошел». «А я воду не люблю», — пишу я. «Она забрала у меня папу». «Ты не говорила? Ты ведь тоже не особо распространяешься о своих отношениях с семьей?» «Мне хорошо рядом с тобой. Я не хочу омрачать наше общение своими проблемами». «Мне тоже хорошо с тобой. Послезавтра мы с ребятами отправляемся в ущелье. Выходим ранним утром, вернемся поздним вечером. Будет весело, если не боишься трудностей». «Это приглашение?» «Ага. Мне пора, Кристина. Подумай, если захочешь, возьму тебя с собой». Смайлик с прощальным поцелуем, и Данил пропадает из сети. Я все еще тупо смотрю на экран телефона. Вообще-то, как бы гадко не поступил с нами Карим, выгнав из дома, а я люблю свежий простыни и комфорт. Походы, песню костра и прочие атрибуты кочевой жизни не для меня, но я безумно хочу провести время рядом с Данилом. Мне на тарелку шлепается горячий блин. Тетушка тут же кидает на него кусочек сливочного масла. «Мам, как думаешь, я выдержу поход в ущелье?» Убирая сотовый, спрашиваю я. «На день?» — уточняет она. «Вроде да». «Твой спасатель еще и путешественник?» — смеется тетушка. «Они с ребятами идут в поход. Он приглашает меня с собой». «Любовь заведет куда угодно», — продолжает подтрунивать надо мной тетя Кора. «Я не люблю походы», — качает головой мама. «Моя нежная натура создана совсем не для этого. Но ведь пока молодая, надо попробовать все, верно?» «Верно», — улыбаюсь я и пишу сообщение Данилу. «Я пойду с вами». Через 20 минут он шлет смайлик с поцелуем. Видимо, это означает, что мы идем в поход. Захаринское ущелье, жди нас! В день похода небо затягивает сизыми тучами, но я не унываю. Погода не главное. В 7 часов утра Данил заезжает за мной на своей серебристой Тойоте Камри. Я в спортивном костюме и удобных кедах. Волосы сплетены в длинную косу. Тебе идут косички. С косой ты настоящая русская красавица, улыбается мне мой идеальный незнакомец. Он тоже в спортивном костюме серого цвета и кроссовках. «Спасибо», — улыбаюсь я и забираюсь на переднее сиденье. Я все еще смущаюсь, когда он делает мне комплименты. Данил смотрит на меня с обожанием. «Ты правда красивая, Кристина? Я скучал по тебе». «Я тоже скучала». Он касается ладонью моей щеки, и я прикрываю глаза от удовольствия. Его губы опускаются на мои. Каждая клеточка моего тела отзывается на наполненный нежностью поцелуй. Хочется остаться с ним наедине и целоваться, бесконечно целоваться. Но нас ждут его друзья. «Поехали за ребятами», — с неохотой отрываясь от моих губ, говорит Данил. «Они снова набьются в твою машину?» — усмехаюсь я. «Конечно, а как же иначе?» — заглядывая в мои глаза, смеется он. У морского вокзала мы подбираем Сергея, Вову и Лену. Они весело перебрасываются фразами, закидывают рюкзаки в багажник Тойоты и вчетвером забираются назад. «Кристина, привет!» — наперебой машут мне уже знакомые по прогулке у фонтанов друзья Данила. Дорога до форелевого хозяйства пролетает незаметно. Ребята шутят, мы смеемся. Данил за рулем, но все время посматривает на меня и улыбается. У форелевого хозяйства нас встречает Ася. У меня все обрывается внутри. Ася – последний человек, которого я хотела бы видеть. Она приехала на своей машине, и, честно говоря, стоит взглянуть на марку ее авто, и сразу ясно, почему она ведет себя так, будто родилась в семье королевских кровей. Ее блестящие длинные волосы и стройные ноги, обтянутые голубыми джинсами от известного бренда, почему-то сразу бросаются в глаза, и мое бессознательное, еще в прошлый раз определившее ее как соперницу, шипит от неготования. Что она делает среди спасателей? Ей явно здесь не место. «Угадай, глупышка, ради кого она здесь?» — продолжает шипеть мое бессознательное. «Тебя явно не ждали и в расчет не брали. Ты перешла дорогу самой королеве.